135. Так каждая попытка темных будет являться новую возможностью для нас и бумерангом для противников. Только таким образом путь прояснится, и каждый шаг врага будет собственной западней. Так мы побеждаем. Такое важное время, такое напряженное время.